Но, как оказалось, каким-то странным чувством предчувствия или интуицией парень все-таки пришел туда, куда ему было нужно. Он это понял, когда приблизился к столу вплотную. В кресле сидел не голем или гомункул. Судя по всему, в этом кресле когда-то сидел сам хозяин. Но сейчас там сидела его мумия. Мумифицированные останки старого мага своими высохшими глазницами смотрели на вошедшего в кабинет человека. Странно было то, что у парня почему-то создалось впечатление о том, что эта мумия его видит. Поэтому он попытался внезапно резко дернуться в сторону. Когда мумия повернула за ним голову и ее глазницы начали наполняться разгорающимся огнем, парень понял, что его проблемы только начинаются. Хозяин башни. Странное ощущение охватило душу древнего мага. Тьма, которая в последнее время окутывала его разум, немного отступила, дав ему понять то, что сейчас поблизости возле него находится кто-то, к кому он когда-то имел самое непосредственное отношение. Мысли с большим трудом пытались сформироваться в мозгу древнего существа. Только сейчас Андирадус понимал причины, по которым тела погибших магов необходимо было полностью уничтожить так, чтобы его тело не оставалось в целости. В первую очередь было необходимо уничтожить голову такого мага, а потом и тело. Ведь тело было сосредоточением его магической силы, которую он копил всю свою жизнь. Кто бы что ни говорил, но магическая сила не уходила неизвестно куда. Она всегда оставалась там, где был ее источник. В данном случае источником магии было тело самого древнего мага. Когда-то представители его расы могли создавать и уничтожать. Их абсолютно не беспокоило то, какие жертвы при этом могли понести представители других рас. Если они хотели быть защищенными, то им нужно было постигать магию и достигать уровня великих магов древности. Когда-то Андирадус и сам был таким магом. Более того, он хотел создать возможности для того, чтобы все расы, населяющие этот мир, могли сосуществовать в мире и гармонии между собой. Но, как сказал какой-то из философов, добро должно быть с кулаками. Именно поэтому этот маг и пытался создать представителя совершенно новой расы. Для того, чтобы не оскорблять никого из представителей довольно могущественных и развитых рас, Андирадус взял в качестве примера человека, отлично понимая то, что его создание будет штучным товаром. Он пытался сделать это существо сильным и способным защитить представителей своей расы в случае необходимости. Все это делалось для того, чтобы иметь возможность наблюдать за развитием этой многообещающей, по мнению древнего мага, расы. Ведь люди, как он считал, способны на многое, если их к этому подтолкнуть. К сожалению, его стремления и чаяния не разделяли все остальные маги, с которыми ему приходилось общаться. Только ученик, с которым он часто занимался, более или менее разделял интересы и чаяния своего учителя. Они вместе делали это создание, которое должно было поставить на место всех магов, которые имели смелость демонстрировать свою силу, похищая магов людей. Ведь именно так они и показывали людям то, что гораздо сильнее их и могут делать с ними все то, что пожелают. Бывали случаи, что они похищали даже магистров и архимагов этой слабой, но многочисленной расы. Да, по мнению людей, их маги были могущественны. Только для представителей древней магической расы, они были очень слабы, их легко и просто можно было победить. Самой главной частью этой насмешки было то, что эти архимаги и магистры потом возвращались к людям, в виде различных химер, которые должны были демонстрировать этой расе превосходство тех, кто позволял себе подобные поступки в отношении могущественных представителей их расы. Чего именно таким образом добивались маги, никто сейчас сказать не мог. Они просто развлекались. И именно эти развлечения привели к тому, что Андирадус и хотел создать защитника для людей. Он создавал свое существо в тайне от всех, только его ученик знал о всех нюансах этой разработки. Но потом, когда Андирадус попытался продемонстрировать свою разработку всем остальным магам, чтобы утереть ему нос на очередном заседании Совета магов, кто-то из них, видимо в качестве маленькой мести, рассказал людям о том, что для этого гомункула нужна человеческая душа. Никто абсолютно не интересовался тем, где и как эту душу собирался брать сам Андирадус. Он собирался брать души погибших людей, или же тех, кто смертельно болен и должен был умереть. Все это должно было происходить именно с их согласия, не больше и не меньше. Но людям об этом никто, естественно, не сообщал. Узнавшие о том, что древние маги покушаются на единственное, что оставалось для них святым, душу, люди словно с цепи сорвались. Да, у них были свои покровители, которых те называли богами. Естественно, что великие маги древности абсолютно не обращали внимания на этих энергетических паразитов, которые питались верой и эмоциями своих последователей. Но в этот момент, когда все произошло, маги поняли то, что совершили огромную ошибку, когда выпустили из своего поля зрения этих энергетических паразитов. Боги людей, понимая, что скоро могут остаться вообще без своей паствы, пошли на беспрецедентный шаг. Они прислали к людям своих аватаров. Аватар – это воплощение божественной сущности в человеческом теле. Такое существо обладает могуществом, равным по силе нескольким архимагам. При этом такое существо использует свою силу, абсолютно не беспокоясь недостатками энергии, или тем, что может их ослабить во время боя. Ведь такое существо подпитывается напрямую от храмов, посвященных этому богу. И чем больше верующих в этих храмах, тем больше силы у таких аватаров. Всего аватаров было 5, но даже этого хватило для того, чтобы уничтожить великих магов древности одного за другим. После этого люди поняли, что пока у них есть сила, нужно наносить удар по всем врагам, которые были у них в этом мире. Второй удар нанесли аватары по расе эльфов. Надо ли говорить о том, что представители этой расы долгожителей также считали себя богоподобными существами, которым все можно, ведь они видели яркий пример поведения по отношению к людям со стороны древних магов. Почему бы им не использовать людей в качестве подопытных экземпляров, проводя самые бесчеловечные эксперименты? Поэтому ничего удивительного в том, что аватары следующий удар нанесли именно по эльфам, никто не видел. Неизвестно, кто пытался сделать эту гадость Андирадусу, когда рассказал людям о том, что он собирается забирать их души. Но факт остается фактом. Люди уничтожили всех представителей его древней расы. Кто-то мог бы назвать их предтечами, но даже они сами не могли назвать свое имя, ведь оно было утеряно в глубине веков, в результате чего эта раса просто стала магами. Мало кто знал из представителей Совета магов о том, что создатель такого необычного гомункула попутно проводил еще одно исследование. Он успел выяснить до начала Великой войны о том, что древняя раса магов вырождается. Им оставалось жить всего несколько сотен лет, максимум 1000. Все эти маги один за другим постепенно уходили из жизни, теряя интерес к ней. Ведь маг абсолютно не считал нужным жить, когда ему ничего не интересует. Это уже не жизнь, это существование. А привыкшие к всеобщему поклонению древние маги не могли существовать. Ведь некоторые из них уже в открытую начали считать себя чуть ли не богами. Да, их армии были могущественны, так как состояли из уникальных существ, созданных своими творцами. Но проблема была в том, что аватарам было все равно, кого они видят перед собой. Эти существа просто хотели уничтожать. И уничтожали они всех тех, кто попадался им на пути. Когда разгорелась война, древний маг Андирадус находился в своей лаборатории и старательно пытался доработать своего гомункула. На случай возможного риска он намеренно сделал эту лабораторию немного в стороне от своего главного жилища. Потом он пожалел об этом, когда в момент опасности его башня перенеслась к точке привязки. Лаборатория не смогла последовать за башней и утерялась где-то в момент перемещения. После произошедшего древний маг потратил почти 500 лет, пытаясь найти свое творение и уничтожить его. Он уже понимал причины произошедшего, как и то, что его создание может в один прекрасный момент также стать вместилищем или сосудом для аватара какого-нибудь бога. Зная людей, можно было предположить и то, что это будет очень агрессивный бог, желающий уничтожить всех своих врагов. Кто-то мог бы сказать, что все сосуды аватаров рано или поздно погибают, поэтому ничего страшного в том, что в его создание мог вселиться аватар, никто не видит. Все это глупости. Его создание, которое он назвал гомункулом, на самом деле гомункулом как таковым не являлось. Гомункул не может иметь души, а это существо должно было иметь душу. Кроме того, его организм был переделан настолько, что став сосудом для аватара, такой гомункул стал бы самой страшной угрозой в этом мире. По сравнению с ним те 5 аватаров, которые пришли на землю Ринара, по сути ничего не успели сделать, ведь этот организм выдержал бы вселение в себя этой сущности и продолжал бы существовать до тех пор, пока сущность его не покинула бы. Только то, что эти 5 аватаров смогли просуществовать фактически месяц, и дало возможность выжить всем остальным расам в этом мире. Но даже этого хватило, чтобы уничтожить фактически самых главных врагов людей, могущественных магов этих рас. Некоторые представители этих рас вообще исчезли, Взять хотя бы к примеру демонов, после произошедшей войны их вообще никто не видел. Да, Андерадус рад был бы узнать о том, что произошло с его личным учеником, Нексусом. Надо ли говорить о том, что этот молодой демон был для старого мага словно сын. Все случившееся так подкосило разум древнего мага, что он понял и принял свою вину. Безуспешные поиски утерянной лаборатории еще больше толкнули его разум в пучину безумия. А что происходит с магом, который сошел с ума? Обычно такое существо пытается найти кого-то, чтобы уничтожить. Но находясь в башне, древний маг не мог ничего сделать. Да, он мог попытаться покинуть башню, но опасался того, что ее найдут и снова к ней придут те самые 5 смертельно опасных для древнего мага существ. Когда аватары в первый раз приблизились к его башне, Андерадуса спасло только то, что подошедшее к зданию существо вселилось в тело ребенка. Разум неокрепшего человека очень сильно влиял на эмоции аватара, и поэтому он попытался только голой силой пробиться сквозь заслон и защиту древней башни. Но даже и обычные удары этого с виду ребенка фактически истощили внешний слой защиты. Узнав об этом, древнему магу не оставалось ничего другого, как просто бежать. Ведь сейчас к зданию могли подойти и другие аватары, которые не дали бы возможности башне куда-либо переместиться. Андерадус уже видел то, что эти страшные существа сотворили с другими башнями древних магов. Руины и пожары покрывали фактически большую часть территории этого мира. Поэтому башню пришлось срочно переносить туда, где она могла быть защищена не только своей собственной защитой, но и защитой, которую создавали древние маги вместе с драконами. Единственное, чего на тот момент не понимал древний маг, так это того, по какой причине драконы так и не вмешались в эту войну. Почему они не уничтожили аватаров, когда те только появились? Ведь эти существа в первые минуты своей жизни были слабы. Да, древние маги не обратили внимания на то, что происходит на территориях людей. Это была их самая страшная ошибка. Возможно, если бы древнему магу удалось создать свое существо, как он рассчитывал, то людям не пришлось бы вызывать этих аватаров, так как его гомункул по своей силе мог бы приравниваться к подобным существам. А если еще учесть и возможности его обучения, то становилось понятно то, что такое существо гораздо опаснее, чем какой-либо из аватаров богов. Немного погодя, древний маг все-таки догадался о том, по какой причине драконы не стали вмешиваться в эту войну. Они просто ушли с территории этого мира. Видимо, кто-то из магов все-таки проговорился драконам о том, что для этого гомункул Андерадус использовал части тела молодого дракона, которого должен был уничтожить. На самом деле этот несчастный дракон был приговорен к наказанию более жестокому, чем обычная казнь. Его разум был исторгнут из тела и навсегда привязан к вратам, которые он и создал в мир хаоса. Да, в грозде миров, которые окружали Ренар, были и такие миры. Были миры света, миры тьмы, но также были и миры хаоса. Такие миры были категорически запрещены к посещению, а тем более нельзя было ни в коем мере строить туда постоянный портал. Этот молодой дракон, чьего имени уже не помнил даже древний маг, совершил страшную ошибку, построив постоянный портал в такой мир. Чего он собирался этим достичь, никто даже не стал выслушивать и пытаться понять. Главное было то, что он совершил это преступление и должен был быть за это наказан. В результате попытки закрыть этот портал погибло очень много разумных. Среди них было больше сотни драконов. На стороне магов было то, что представители этой агрессивной и кровожадной расы не простили своему сородичу подобного, ведь они буквально тряслись над каждым своим ребенком. Но и логика им была не чужда. Если у них был выбор потерять кого-то одного, или потерять сотню, естественно, они выбирали потерю единственного представителя своей расы. Вспомнив о договорах с драконами, древний маг вспомнил и о том, что должен был после выполнения процедуры привязки души дракона к вратам уничтожить его тело. Драконы очень сильно переживали по поводу того, что кто-нибудь может попытаться использовать это тело в личных целях. Они даже не знали о том, что Андерадус уже давно знал про главный секрет этой расы – кровь драконов. Именно она давала силу своим хозяевам и влияла на них. Стоило отнять все это у молодого дракона, как его разум стал очень логичен и вполне адекватен. Даже после наказания древний маг очень часто общался с этим стражем. Оказалось, что этот дракон никого не винит в том, что с ним произошло, и вполне понимает жестокость этого наказания. Надо ли говорить о том, что древний маг очень сильно переживал по поводу того, как молодой дракон отреагирует на это своеобразное вечное заключение. Мало ли что могло взбрести ему в голову, вдруг он захочет открыть эти врата, чтобы уничтожить этот мир в отместку за то, что с ним сделали. Но как оказалось, все эти страхи были напрасны. Молодой дракон никого не винил, и отлично понимал причину такого наказания. Более того, он начал с честью нести свою миссию по защите этого портала. Когда башня перебросилась в это место, Андерадус с некоторым удивлением заметил, что защита этой долины, где находились врата, оказалась гораздо более сильной, чем они оставляли. Дракон старательно делал собственных големов для защиты своих врат. Эти големы чем-то напоминали громадных ящериц или каких-либо агрессивных птиц. В момент спячки, для того чтобы сберегать энергию, эти големы выглядели как обычные камни, но в момент угрозы они тут же перевоплощались. Судя по нескольким тысячам камней, разбросанных по этой долине, дракон за несколько тысяч лет, пока был в одиночестве, сумел обзавестись целой армией, и даже аватарам не поздоровилось бы, если бы они попытались добраться до башни здесь. Но древний маг переживал не за башню и не за самого себя, он переживал за лабораторию, где во временном коконе так и остался лежать его гомункул. Да, если бы кто-нибудь нашел его и нарушил временный кокон, то древний маг почувствовал бы это. Он смог бы определить месторасположение лаборатории. Но спустя 500 лет он понял, что никто не нашел его лабораторию, так как никакого сигнала он не получил. Со временем тьма безумия медленно поглощала его разум. Старый маг понял, что он умирает. Ему нужно было предпринять меры для того, чтобы не превратиться в нечто страшное после своей смерти. Но это было возможно только в том случае, если он уничтожит свое тело. Но уничтожать тело до тех пор, пока он не узнает то, что произошло с его созданием, древний маг просто не мог. Со временем он понял, что нужный момент уже упущен. Это произошло после того, как он проснулся. Проснулся от сигнала из лаборатории. Посланные в то место големы не нашли ничего другого, кроме самого здания. Судя по всему, там кто-то успел побывать и забрать тело гомункула. Злости древнего мага не было границ, но была проблема. Он не мог покинуть собственный кабинет. Опасаясь превратиться в нечто неразумное и опасное, древний маг заранее побеспокоился о том, чтобы големы, охранявшие кабинет, атаковали его в случае, если он изменится. Сейчас в задачу этих созданных когда-то им конструктов в первую очередь входила охрана кабинета от того, кто может выйти из него, а не от того, кто может в него войти. Обнаружив месторасположение лаборатории, древнему магу удалось с помощью целой системы телепортационных устройств перенести эту лабораторию туда, где сейчас находилась и сама башня. Теперь весь комплекс был снова соединен воедино. Избежать отсюда уже больше не получится. Ведь в момент телепортации башни в эту зону подземелья, где находились врата в мир хаоса, и подземелья самой башни совместились. Соответственно, врата в мир хаоса теперь находились в подземельях башни, и перенести их с этого места было просто невозможно. Но это было меньшим из зол, о котором мог задумываться древний лич. Именно этим чудовищем и стал Андерадус. Но, видимо, какие-то свойства его организма позволяли ему сохранять некую ясность разума. Именно поэтому он и не скатывался в пучину безумия, и до сих пор не попытался покинуть свой кабинет. Именно отсюда он мог управлять всеми устройствами телепортации, которые позволяли ему перемещать здание так, как ему угодно. Обнаружив похищение тела гомункула, древний лич не смог сдержать своей злости. Кто же мог посметь сотворить подобное? Ведь если они сумеют вычислить то, где находится башня, и прислать туда аватаров в теле гомункула, то даже армия, которую подготовил древний страж, дракон не сможет ничего сделать с таким существом. Да, древний маг помнил то, что сделал с этим гомункулом для того, чтобы он мог противостоять древним магам в прямом бою. Но ведь аватар сам по себе довольно мощное и страшное оружие. А имея у себя в руках еще и тело гомункула, подобное существо будет страшнее в сотни, если не в тысячи раз, чем это было 5000 лет назад. Медленно размышляя о происходящем и думая о том, как бы ему все-таки выяснить судьбу своего создания, древний лич внезапно ощутил появление поблизости от башни чего-то знакомого. Чего-то, что несло его собственную печать. Он с удивлением пытался определить то, что же за существо появилось возле башни. Когда-то он очень часто создавал различных химер, гомункулов и големов. Что поделаешь, но это было самое лучшее развлечение для древних магов – война. Они воевали между собой, старательно используя какие-нибудь пустынные земли, уничтожая армии друг друга, они таким образом доказывали всем свою силу и могущество. Обычно это ни в коем мере не влияло на каких-либо жителей этого мира. Именно поэтому и выбирались для подобных битв безжизненные районы. Неужели какое-то из его созданий сумело пережить такой срок? По сути, это было просто невозможно. Даже у голема, который бы вел активный образ жизни, еще 3-4 тысячи лет назад закончилась бы энергия, и он превратился бы в какое-нибудь неподвижное существо, которые с огромной радостью разобрали бы люди для того, чтобы найти какие-нибудь ответы на свои вопросы. Попытавшись рассмотреть это существо поближе, древний маг был удивлен, заметив, что это идет человек. С трудом сконцентрировав свои вялые мысли, Андирадус узнал его, и дрожь радости от узнавания, и одновременно от страха того, что самый главный кошмар его жизни может воплотиться сейчас в жизнь, охватило его тело. Это шел тот самый гомункул. Только в этот раз он не был неподвижным телом на верстаке в лаборатории старого мага. Это было вообще вполне самостоятельное существо, которое шло в сторону башни, старательно при этом озираясь, словно ожидая какого-то нападения на него. Это было слишком по-человечески, и древний маг замер. Неужели кто-то воплотил его мечту в жизнь? Если кому-то удалось разобраться в его записях, которые оставались рядом с телом гомункула, то значит сейчас его должна вести душа какого-то человека. И теперь все зависело именно от того, что за душа попала в тело гомункула, и как она страдала при этом. Слишком много факторов могло повлиять на психическое состояние этого существа. Чем дольше древний лич смотрел на происходящее вокруг башни, тем больше он убеждался в том, что видит перед собой типичного человека. Гомункул медленно обошел вокруг башни, внимательно ее рассматривая. Видимо, он таким образом пытался найти какое-то подобие окна или входа. Единственное место, которое было похоже на вход, это была та самая телепортационная площадка, которую когда-то, еще в своей молодости, создал сам Андирадус. Потом он, конечно, переделал все нюансы своего перемещения, когда как следует научился пространственной магии от драконов. В этом и была та самая ирония судьбы. Большинству знаний древнего мага научили именно драконы, но то, что он сделал с одним из них, и привело к гибели его расы. Естественно, что старая телепортационная площадка, которая была перед башней, уже просто не действовала. Она была частью строения, но нужды в ней древний маг просто не ощущал. Но когда гомункул начал зарисовывать все то, что видит, древний лич не выдержал, и дождавшись того момента, когда этот конструкт войдет в центр телепортационной площадки, активировал ее. Теперь это существо, которое, то и гомункулом назвать было бы уже не особо прилично, находилось внутри башни. Как и следовало ожидать, страж, дракон, попытавшийся выяснить, кто пришел, почувствовал присутствие крови дракона. Более того, он наверняка почувствовал и то, что эта кровь имеет с ним общие корни родства. Только он не знал то, что это его собственная кровь. Пообщавшись с гомункулом, страж, дракон посоветовал ему пойти в кабинет старого хозяина этой башни. Дело в том, что несмотря на молчание древнего мага, страж, дракон наверняка догадывался о том, какая судьба постигла древнего мага. Поэтому он и послал гомункула в его кабинет. Скорее всего, таким образом древний дракон хотел добиться нескольких вещей. Во-первых, хотел уточнить, что именно произошло с древним магом. Во-вторых, в случае опасности гомункул наверняка попытается выскочить в коридор для того, чтобы там укрыться или сбежать. Естественно, что лич, в которого должен был превратиться со временем древний маг, бросится за ним для того, чтобы убить. И таким образом попадет под слаженный удар големов, которые охраняют его кабинет. Что же тут можно сказать? Этот дракон всегда был довольно хитер. Правда, один раз его хитрость сыграла против него самого, когда он в одиночку решил открыть ворота в новый мир. Ведь этот дракон таким образом хотел получить себе какую-нибудь расу, чтобы стать у них чем-то вроде бога, а получил вечное заключение в виде стража. Продолжая наблюдать за телодвижениями гомункула, Андирадус с большим удивлением заметил то, что это существо медленно, но уверенно двигается именно в сторону его кабинета. Создавалось впечатление, что гомункул точно знает, куда ему нужно идти. Это настолько заинтересовало древнего лича, в которого превратился маг, что он даже решил позволить ему подойти к себе поближе. Что поделать, но Андирадус очень хотел увидеть свое создание вблизи от себя, не используя магическое зрение, позволяющее заглядывать в любой уголок башни. Стараясь не спугнуть гомункула, Лич сидел не шевелясь, надеясь на то, что это существо подумает о том, что видит перед собой обычную мумию умершего разумного. Видимо, сначала так и было, потому что гомункул, хотя и медленно, но довольно уверенно приблизился к нему. Интерес этого существа к многочисленным книгам, мимо которых он проходил, даже заинтересовал древнее существо. Неужели гомункул так интересуется древними манускриптами и книгами? Это было настолько странно, что даже Эндирадусу стало интересно пообщаться с этим существом. Ему было очень важно узнать, что в результате у него получилось. Стоили все эти мучения и страдания того, что ему в конце концов удалось создать с помощью своего мастерства и знаний. Но как оказалось, гомункул тоже не был прост и наивен. Каким-то чутьем это существо заметило то, что за ним следят, и немного приблизившись к столу древнего мага, резко дернулась в сторону и вернулась назад. Несмотря на то, что фактически местоположение существа не изменилось, древний лич был вынужден повернуть голову, чтобы не потерять из поля зрения своего гостя. Именно так он и выдал себя. Гомункул, заметив то, что мумия не является мумией, а скорее всего лич, очень сильно напрягся. Судя по тому, как его рука медленно потянулась к рукояти странного двуручного меча, закрепленного за его спиной, он не собирался бежать. Он собирался атаковать. Атаковать своего создателя. Тихо скрипнув зубами и пергаментной кожей, оставшейся на его черепе, лич открыл рот. «Приветствую тебя, создание!» Медленно игулка прозвучала в кабинете, где уже давно не звучало даже единого слова разумных существ. «Я обращаюсь к тебе на языке людей, чьим обликом ты обладаешь. Понимаешь ли ты меня?» «Понимаю», — медленно ответил гомункул, внимательно осматривая территорию, видимо, ожидая появления еще каких-нибудь видов нежити. «Что ты такое? Вернее, кто ты такой? Кто я такой?» — усмехнулся немного наивному вопросу гомункула древний маг. «Я тот, кто когда-то создал тебя. По крайней мере, это тело я создавал очень долго. Больше 10 лет я работал над каждой деталью, надеясь на то, что когда-нибудь увижу свое создание в действии». «Создание», — внезапно попытался нахмуриться гомункул, но на его неподвижном лице только брови изобразили удивление. «Почему ты так говоришь? Я человек». Древний лич мысленно засмеялся. Ведь именно этого он и надеялся добиться, когда создавал такое существо. Чтобы этот гомункул себя считал человеком, что он сейчас и делал. Хуже было то, что гомункул не мог оперировать своими лицевыми мышцами. Сейчас древний маг видел результаты этой своей недоработки. В результате у этого существа могли быть большие проблемы среди людей, ведь он не может оперировать своим лицом, демонстрируя различные эмоции. Для людей это было бы очень странно и подозрительно. Возможно, у гомункула уже были различные проблемы в связи с этим. «Скажи мне, создание», задумчиво прошелестел своими иссохшими голосовыми связками древний маг. «Разве у тебя нет проблем из-за того, что ты не можешь имитировать эмоции своим лицом?» Видимо, этот вопрос был очень болезненным для гомункула, так как он действительно нахмурился еще больше. Его брови словно закрыли глаза, и из-под них засверкали молнии изумрудного взгляда. Что и говорить, а это создание было прекрасно в своей совершенности. Одна проблема была в том, что он действительно не мог изображать никаких эмоций. В умершей душе древнего мага внезапно ожил маленький огонек исследователя. Ему хотелось попытаться решить этот вопрос так, чтобы его существо было действительно человекоподобным до мельчайших подробностей. «А зачем тебе знать это?» – спросил гомункул у своего создателя. «Многие меня из-за этого ненавидят, называют ледяным великаном. Но я человек, я в этом уверен». «Это хорошо, что ты в этом уверен». Не стал разочаровывать своего создания древний маг, который в своем уме уже старательно пытался просчитать все необходимые процедуры, чтобы раз и навсегда избавить гомункула от этой неподвижности лица. Только проблема в том, что люди стараются уничтожить все то, чего не понимают. Поэтому у меня нет выбора. Ты уж меня извини. Видимо, гомункул собирался еще что-то спросить, когда древний лич повелительно стукнул своим посохом по полу кабинета. Таким образом он активировал дополнительные плетения, которые находились на территории кабинета. Это было предусмотрено на тот случай, если какое-нибудь из его созданий выйдет из подчинения и попытается напасть на своего создателя. Эти плетения входили в резонанс с внутренними системами создания, и таким образом просто отключали его. Гомункул не стал исключением. Да, древний маг не мог бы его контролировать или как-то им управлять, но лишить сознания в своем собственном кабинете он был в состоянии любого. Даже драконы не рисковали связываться с магами в их собственных апартаментах, потому что не хотели рисковать своей жизнью и свободой. Убедившись, что гомункул просто упал, древний маг уже вызвал к себе свои дополнительные конструкции, которые создавал ранее. Эти существа были похожи на каких-то крабов или многоножек. Передними конечностями они могли делать несложные операции, а большое количество конечностей позволяло им перемещаться довольно быстро. Примчавшиеся существа быстро принесли в кабинет стол, который должен был выполнять роль верстака из лаборатории. К сожалению, несмотря на то, что лаборатория уже находилась возле башни, попасть в нее древний маг теперь просто не мог. Система защиты башни не позволяла перемещаться нежити бесконтрольно по территории. Кроме того, големы, стоявшие за дверями, наверняка попытаются тут же его уничтожить, потому что он будет им просто опасен. Ведь в их инструкциях прописано появление подобной нежити, и та угроза, которую она для них несет. Расположив тело гомункула на новом верстаке, древний лич взялся за работу. Он видел свою ошибку и хотел ее устранить. Самое странное было в том, что сейчас он совершенно не вспоминал о своем желании уничтожить гомункула, так как это уже по сути не был гомункул, ведь кто-то вселил в него душу человека. Это был человек, только очень сильно измененный. Мысленно усмехнувшись, древний маг продолжил свою работу, понимая, что у него очень мало времени. Все эти усилия и попытки сосредоточиться лишь увеличили нажим тьмы, которая пыталась превратить разумного лича в злобного архилича. Объем магической энергии, которой располагало это существо, позволяло ему уничтожить фактически всю башню. Естественно, что старый маг не собирался позволять сотворить подобного со своим творением, поэтому у него была надежда на гомункула. Только нужно было успеть сделать все то, что он запланировал. Только бы успеть. Виконт, медленно попытавшись открыть глаза, Горзу застонал от внезапно пронзившей его тело боли. Это ощущение было настолько необычным и удивительным для молодого дворянина, что он даже перестал стонать и удивленно распахнул свои глаза. То, что произошло в кабинете древнего существа, которое кто-то называл хозяином этого здания, парень даже не понял. Когда лич, в которого превратился древний маг, стукнул своим посохом по полу, виконт напрягся, ожидая любой пакости или какой-либо атаки от этого мумифицированного тела, но внезапно обрушившийся на его сознание удар просто бросил его тело на пол. Что происходило за то время, пока он был без сознания, парень не знал, но то, что он очнулся лежа на каком-то столе и абсолютно голый, говорило о многом. Медленно повернув голову, Горзу заметил то, что древний лич снова сидит в своем кресле и как-то странно смотрит на него. Выражение глаз этого существа было очень сложно интерпретировать, так как их просто не было. Глазные яблоки за то время, пока это существо было мертво, давно высохли. И теперь в этих глазницах мерцало какое-то странное голубое пламя. Вы спросите, почему это пламя было странным? Да все потому, что в Академии магии молодой дворянин изучал личей на уроках некромантии. Так вот, у лича могут быть абсолютно разного цвета глаза. Желтые у обыкновенного лича, красные у мастера лича или архилича. Но вот про голубой цвет глазниц, у такого вида нежити парень узнал впервые. Попытавшись пошевелить руками и ногами, Горзу понял, что его абсолютно ничто не держит. Поэтому он попытался приподняться. Странное ощущение боли и какой-то тяжести в конечностях заставило парня сосредоточиться. Стряхнув с себя эту странную апатию, парень сел и, абсолютно не стесняясь своей наготы, посмотрел на продолжавшегося хранить задумчивое молчание хозяина кабинета. «Ну и что ты намеревался со мной сделать?» Аккуратно взглянув на стоявшее по соседству зеркало, виконт выяснил, что он внешне не изменился. «Неужели тебе нравятся голые парни?» «Так я тебе сразу скажу, я не из таких дворян». «Так ты еще и дворянин?» Как-то неуловимо удивился древний лич, продолжая задумчиво следить за своим оппонентом. «Интересно было бы узнать, как тебе это удалось?» «Мой отец, магистр темной магии и некромантии третьего класса Гакур», начал рассказывать парень, медленно соскальзывая со стола и подхватывая свои вещи, лежавшие возле стола. Он уже заметил то, что по соседству расположились какие-то странные существа, похожие на големов. Многочисленные ноги и какие-то тонкие верхние конечности подсказывали парню о том, что эти существа больше предназначены для тонкой работы. Они явно не являлись боевыми големами, так что какой-либо угрозы не могли нести для парня, который сейчас пытался незаметно приблизиться к своему мечу. Принявшись рассказывать свою историю жизни, Виконт старательно пытался понять причины поступка древнего лича, ведь он мог спокойно и легко убить того, кто вторгся в его чертоги. И почему же он этого не сделал? Чего он добивался, когда заставил своих подручных полностью раздеть парня и расположить на этом столе? И чем он занимался, пока Виконт находился без сознания? Неужели он просто сидел и смотрел на голову парня? Все это было настолько странно и глупо, что Горзу даже боялся себе представить то, что стало причиной для такого поступка. Благодаря тому, что ему было что рассказать, парню удалось оттянуть время до того момента, пока он протянул руку к рукояти меча. «Он тебе пока что не нужен». Внезапно ожил лич, который до этого молча выслушивал все рассказы молодого дворянина. «Можешь не переживать, тебе здесь ничто не угрожает. По крайней мере до того времени, пока ты не набросишься на меня с мечом. Кроме того, у тебя нет шансов справиться со мной. Ты так говоришь, как будто слишком хорошо меня знаешь». Зло усмехнувшись, вонзил свой разозленный взгляд в древнюю мумию сын мага. «Интересно, что же ты про меня можешь знать, чего, может быть, я не знаю? Просвети меня. Ты до сих пор не веришь в то, что раньше уже бывал в этом месте?» В безжизненном голосе древнего лича прозвучало ничем не прикрытое разочарование. «Что ж, если тебе так хочется, я так уж и быть расскажу тебе некоторые факты про тебя самого. Может быть, ты что-то уже это знаешь, а может быть и нет. В любом случае все это касаться будет только самого тебя. Главное, что большая часть этих фактов может погубить тебя, если об этом узнает кто-нибудь посторонний. Итак, я начинаю. Во-первых, ты очень силен и быстр, и даже сейчас легко и просто справишься с каким-нибудь высшим вампиром или оборотнем. Я вижу у тебя двуручный меч и какое-то кольцо на руке. Судя по плетениям, которые находятся внутри кольца, это слабый артефакт, который утверждает то, что ты являешься мастером меча. Я не удивлюсь, если узнаю то, что ты очень быстро стал этим самым мастером. Ведь тебе не пришлось нарабатывать какие-либо физические ресурсы для своего тела, а нужно было всего лишь обучиться самим движениям. Все это могло занять у тебя очень короткое время, так как твой мозг очень быстро запоминает всю ту информацию, которая тебе нужна. Во-вторых, у тебя большой объем магической энергии, которая позволяет стать очень сильным магом. Судя по тому, что я вижу сейчас, ты очень упорно занимался со своей энергетической системой, в результате развив ее. Да, со временем ты достигнешь очень больших успехов, если раньше тебя кто-нибудь не убьет, пытаясь понять твои секреты. В-третьих, может быть, ты и не знаешь, но в тебе течет кровь молодого дракона. Именно она дает часть своей силы, но также и дает твои эмоции. Ты подвержен ярости и гневу, и это отрицательно может сказаться на твоей жизни, особенно если ты собираешься быть дворянином, как ты мне только что рассказывал. Кроме того, что у тебя раньше было неподвижное лицо, и ты не мог изображать как-либо эмоции, ты ничем особым не отличаешься от обычного человека, по крайней мере внешне. Внутрь лучше и не заглядывать. Они будут очень сильно удивлены. В-четвертых, скажу тебе еще то, чего ты вряд ли знаешь. Хотя, наверное, ты уже с этим и сталкивался. Ты можешь формировать 14 боевых плетений, которые имеют отношение к атакующим плетениям высокого класса. Причем активировать ты их можешь совершенно даже не задумываясь о том, как выглядят эти плетения. Тебе только достаточно направить на цель какой-нибудь из твоих пальцев и подумать о том, что ты направляешь внутрь кончика этого пальца свою энергию. Тебе мало фактов, или еще что-нибудь рассказать? Судя по всему, этот древний лич знал слишком много фактов про жизнь молодого виконта. Парень был просто в растерянности, так как этот скелет выложил ему даже ту информацию, про которую не знали даже его учителя из Академии магии. Более того, эту информацию парень старался скрывать ото всех, ведь от этого могла зависеть его жизнь. Но после того, как древний лич даже перечислил те боевые плетения, которые может использовать молодой дворянин, никаких сомнений не оставалось. Этот скелет очень хорошо знал тело молодого парня и его возможности. В этом случае у него оставалось только два варианта развития событий. Первый, что этот древний лич все это узнал именно сейчас, пока виконт лежал без сознания голый на этом столе. Вполне возможно, что знания древнего мага позволяли ему сделать это, не вскрывая самого тела. Хотя, как он мог говорить о том, что с ним делали, если все это время провалялся без сознания? Второй – это то, что этот древний лич действительно участвовал в создании тела, которое сейчас является телом Горзу. И тогда становится понятно то, что рассказ стража, дракона о том, что он носит внутри печать хозяина этого здания, не являются пустой сказкой. Все эти факты очень сильно ударили по самолюбию молодого дворянина. Стоит кому-то только узнать о том, что он действительно является искусственным существом, то их даже не остановит то, что у него есть душа. Но откуда тогда могла взяться душа в искусственном существе? Ведь все науки утверждают, что это просто невозможно. Неужели все-таки его отец солгал своему сыну, утверждая то, что просто вылечил его от страшного магического заболевания? Неужели он действительно позволил себе просто перенести душу в другое тело? Хотя, если даже все произошло и так, то в этом случае молодой человек все равно был благодарен своему отцу за спасение, хотя бы даже за такое. О чем ты задумался? Древний лич, заметивший задумчивость парня, прервал его размышления. Я хотел бы тебе напомнить, что теперь твое лицо слишком наглядно демонстрирует все твои эмоции. Тебе нужно научиться сдерживать их, если ты не хочешь, чтобы тебя читали как открытую книгу. Внезапно парень обратил внимание эти странные слова лича. Его лицо может отражать эмоции, он сказал, что оно теперь может отражать эмоции. Внезапно повернувшись к зеркалу, Горзу увидел, что на его лице действительно написано более чем неприкрытое ничем выражение удивления. Попытавшись улыбнуться, сын мага увидел, что его лицо уже растянулось в огромной улыбке. Создавалось впечатление, что лицо вот-вот треснет. Попытавшись вернуть лицу хладнокровное выражение, парень словно почувствовал то, как его голове что-то щелкнуло. В зеркале было видно, как лицо моментально окаменело и снова стало холодным. «Я вижу, что ты уже обнаружил мою доработку по поводу твоих эмоций», — как-то самодовольно усмехнулся древний лич, заметив обалдевшие выражения глаз молодого дворянина, который понял, что каким-то странным усилием может отключать эмоции на своем лице. «Я это сделал после того, как понял, что ты действительно являешься придворным какого-то местного короля людей. Насколько я знаю, для таких разумных просто необходимо быть очень осторожным в появлении каких-либо эмоций. Тем более, если тебя прозвали ледяным великаном, значит, ты должен соответствовать этому. По крайней мере, в присутствии посторонних. А теперь, расскажи мне все то, что привело тебя сюда сейчас. Ведь ты не просто так появился возле моей башни, да и лабораторию искать здесь ты просто не мог бы». Понимая, что у него просто не остается никакого выбора, молодой дворянин принялся говорить. Да, он мог попытаться напасть на этого древнего лича, но судя по всему в этом месте, да и в этом здании, с ним справиться было бы практически нереально, ведь он здесь был хозяином. Выслушивая причины появления своего творения возле башни, древний лич задумчиво покачивал своим черепом, обтянутым пергаментной кожей. О чем он сейчас думал, молодой человек сказать не мог, но одно обстоятельство его немножко напрягало. В глазницах черепах он явно видел то, что голубое пламя начало угасать, его начало выдавливать красное пламя. Он не знал, хорошие или плохие это признаки, но по крайней мере Горзу знал то, что лич с красными глазами — это архилич, очень опасная тварь, которую сложно убить. Тем более, что он фактически еще магом не является. Услышав о том, что молодой дворянин уже учится в Академии магии, древний лич довольно покивал головой. Видимо, он ничего другого не ожидал от своего создания. Потом этот скелет принялся задавать вопросы. В первую очередь его интересовало то, как парень сумел найти башню там, где ее по сути не должны находить. Оказалось, что в древних архивах память осталась, и люди время от времени вспоминали о том, что какая-то башня древнего мага сумела избежать разрушения и куда-то перенеслась. Судя по всему, люди старательно искали ее где только было можно, но почему-то только кто-то один догадался ее искать даже в таком месте, как проклятая пустошь. Древний лич был очень удивлен, узнав про это место, которое было прозвано так. Лич поинтересовался обстоятельствами такого названия. Когда он узнал о том, что происходит в пространстве этого места, древний лич задумался и надолго. Возможно, это существо знало о том, по каким причинам все это происходит. Знало и молчало. Возможно, оно считало, что эта информация еще не должна покинуть стены этого кабинета. Узнав о том, что молодой дворянин является поисковиком и пытается заработать деньги для того, чтобы продолжить обучение в академии, древний маг коротко хихикнул и показал посохом в угол кабинета. Там уже стоял небольшой сундучок, которого ранее в кабинете не было. Слишком хорошо виконт осматривал место, к которому приближался. Этого сундучка здесь точно не было. Горзу был в этом уверен настолько, насколько был уверен в своем мече. Задумчиво приблизившись к сундуку, парень откинул его крышку. Кто-то мог бы сказать, что это опасно, ведь на этом сундуке могла быть какая-нибудь ловушка. Но у парня просто не было выбора, ведь сам лич показал ему на этот сундук. Какой был смысл этому древнему существу убивать своего гостя, если он не сделал этого раньше? Откинув крышку, молодой дворянин растерялся. Там лежало несколько странных предметов, которые ему что-то напоминали, а под ними лежали странные монеты, которые были больше похожи на хрусталь, чем на какой-то ценный металл. Удивленно взяв одну такую монету в руку, сын мага повернулся к древнему существу с немым вопросом в глазах. «Это кристальные империалы», — пояснил древний лич, заметив удивление Горзу. «Даже в мое время эти деньги очень ценились, с учетом того, что они могут быть не только деньгами. Сам материал этих монет очень дорог, потому что может стать накопителем большой мощи. Да, он не дотягивает немножко по объему магической энергии до драконьих слез, но по крайней мере превышает в несколько раз энергоемкость того же алмаза. Так что можешь считать, что это алмазы, только с приданной им соответствующей формой. А зачем их здесь столько?» Удивленно заглянув в сундучок еще раз, парень бросил внутрь взятую им монету. «Если они такие ценные, как ты говоришь, то даже одна такая монета будет стоить не меньше десятка тысяч золотых, а тут их целая гора. Ну, да горы там далеко». Снова вроде бы усмехнулся древний лич, как-то странно взмахнул своим посохом. «У меня их достаточно много, а толку от них для меня уже нет. Возможно, тебе они помогут достичь того уровня, которого ты хочешь. Кроме того, как видишь, там не только деньги». Повернувшись к сундуку, молодой дворянин заметил, что там действительно лежат не только деньги. Тот сверток, который он ранее отодвинул в сторону, теперь в буквальном смысле этого слова, притягивал его взгляд. Осторожно развернув его, парень замер. Мало того, что там находился странный плащ, который был чем-то похож на знаменитые маскировочные эльфийские плащи. Попытавшись взглянуть на это творение древнего гения магическим взглядом, парень даже зажмурился от неожиданности. В глазах буквально рябило от сотен различных плетений, пронизывающих всю поверхность этого странного материала. Под плащом лежала легкая безрукавка, и такие же легкие бриджи из аналогичного материала, как и плащ. Кроме них там были еще и сапоги. Самое странное было в том, что парень почему-то был уверен, что эти сапоги ему подойдут. Под сапогами лежала сумка. С легким дрожанием в руках, парень поднял сумку и удивленно посмотрел на древнее существо. Лич как-то странно клацнул челюстью и кивнул своей лысой головой. Видимо, он таким образом пытался подтвердить правильность предположения парня. В руках он держал походную сумму древнего мастера. Судя по всему, эта сумка должна была превышать своим внутренним объемом ту, которая у него была в пару десятков тысяч раз. Это было очень большим положительным моментом в данном случае. Но также парень понимал еще это, что стоит только кому-то узнать о наличии у него подобного артефакта, то за ним тут же начнется охота. Сам по себе подобный предмет мог стоить больше нескольких сотен тысяч золотых. Медленно отодвинув те предметы, которые он уже смотрел, парень замер. Перед ним лежали два коротких меча. Они буквально полностью были пронизаны магией. Медленно потянув один из них за рукоять, парень увидел то, что его чисто изумрудное лезвие словно тянется за ним и живет своей жизнью. Клинок этого меча был чем-то похож на пламя, такой же неуправляемый и своенравный. Попытавшись вырваться из руки парня, меч едва не поранил его. Горзу пришлось напрячься, чтобы удержать рукоять этого меча. Инстинктивно он схватился и за второй. Выхватив оба этих меча, парень понял, что они желают его крови. Пытаясь остановить их, молодой дворянин принялся уворачиваться и танцевать с этими клинками в своеобразный танец смерти. С каждым движением мечи все больше покорялись ему. При этом они даже ни разу не столкнулись своими лезвиями, свистя в воздухе. Наконец молодому дворянину удалось обуздать силу этих странных клинков. Когда он тяжело дыша повернулся в сторону древнего мага, тот продолжал смотреть на него задумчиво. «Честно говоря, я не ожидал того, что ты сумеешь справиться с этими мечами». Как-то странно кивнул своим мыслям древний маг, констатируя то, что произошло сейчас перед ним. Но попробовать я был обязан. Это клинки драконьего пламени. Видимо, кровь в тебе все-таки смогла призвать их к порядку и послушанию. Советую тебе быть аккуратным. В чужих руках эти мечи могут стать смертоносными, в первую очередь для того, кто попытается их взять в руки и обнажить лезвие. Поэтому я не стал бы на твоем месте спускать с них своих глаз. А еще лучше, спрячь эти мечи, до тех пор, пока тебе не придется столкнуться с серьезным противником. Запомни, с честным врагом сражайся честно, а с таким врагом, как маги, сражайся именно таким же оружием. Ты сказал, что в вашей академии должны начаться какие-то состязания. Да, каждый год проводятся состязания между студентами разных курсов. Удивленный его странным вопросом, молодой дворянин спрятал лезвия этих своенравных клинков в ножны, после чего старательно замотал их ремнями и отложил в сторону. Только с таким оружием на подобные состязания тебя просто не выпустят. Там надо состязаться именно магическим мастерством, а не оружием, которое похоже на мечи. Я это и так знаю. Усмехнулся древний лич, задумчиво продолжая смотреть на человека. Я бы советовал тебе взять пару империалов и закачать в них как можно больше собственной энергии. В случае необходимости такой накопитель тебе поможет, когда ты его подсоединяешь к собственной защите. Мало кто знает, что ты сможешь использовать во время боя артефакт, который обеспечит тебе защитным полем. Тогда тебе не нужно будет сосредотачиваться на защите, и ты сможешь полностью углубиться в нападение. А разве так можно? Удивленный подобным экскурсом в учебу от древнего мага, парень почесал свой затылок, уже совершенно не обращая внимания на то, что его учит чему-то древний лич. Разве преподаватели не придерутся к такому способу ведения учебного боя? А на каком основании они это сделают? Словно пожал плечами древний маг, прижимая к себе свой посох. Они же выпускают тебя против старшекурсников, делая таким образом из тебя своеобразное пособие для учебы. Их в этом случае абсолютно ничто не интересует. Я ведь понял, что в этом году у тебя будет много врагов. Именно поэтому тебе нужно обеспечить победу на этих состязаниях. Когда ты на них победишь, все эти студенты поймут то, насколько опасным противником ты для них являешься. Кроме того, даже те студенты, которые будут заканчивать академию, поймут то, что им еще нужно учиться и учиться, по крайней мере до того момента, когда они смогут справиться с таким существом, как ты. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Кстати, я бы советовал тебе разучить несколько плетений, которые бы скрывали твою настоящую внешность и твое оружие. Если кто-то узнает, что ты носишь с собой и с чем ходишь, то проблем у тебя будет очень много. Видимо, этот древний лич когда-то был хорошим учителем, и поэтому он тут же начал рассказывать парню целую лекцию о том, как можно плетениями с помощью создания в них нескольких уровней маскировки скрыть фактически все что угодно, что ты не желаешь кому-либо показывать. Немного погодя, когда парень все-таки обратил внимание древнего лича на то, что цвет его глаз начал постепенно меняться, древний маг на некоторое время задумался. Спустя некоторое время, он взял в руки три кристальные монеты и принялся с ними что-то делать. Судя по всему, он вкладывал в это дело очень много силы, так как, когда он повернулся к парню, в его глазах практически не осталось голубого свечения. Все поглотило красное, кроме самых центральных частей. Две голубенькие точки смотрели на него из пламени красных глаз архилича. «Слушай меня внимательно, больше я повторить тебе это просто не смогу», проскрипел древний маг своему неожиданному ученику, протягивая ему три измененные кристальные монеты. «В этих монетах моя память. Ты можешь использовать их как своеобразные учебники. Я сделал так, что мои знания не исчезнут и не сотрутся. Разве что если разрушить сами кристаллы, ты сможешь их просматривать и учиться. Надеюсь на то, что таким образом я сумею компенсировать то, что когда-то сделал. Кстати, хотел бы я у тебя узнать, где взял душу тот, кто оживил тебя. Я не хотел делать так, как поступил он. Я вижу, что эта душа была вырвана против воли из тела. Скорее всего, тебя убили, чтобы забрать твою душу. Но это ты спросишь у того, кто тебя создал. Я не знаю, как он это сделал, да и не собирался я так поступать. Так обычно делают те, кому все равно, что происходит с их созданиями. Такое создание должно просуществовать недолго, выполнив только одно задание. Подумай об этом потом как-нибудь. Внезапно древний лич вздрогнул, так как его один глаз полностью захватило красное пламя. «Сейчас я бы тебе советовал отойти к двери кабинета», — проскрипел он, видимо, придя немного в себя, показав Гарзу на двери, через которые тот попал в кабинет. «Возьми мой посох и иди туда. Как только я окончательно изменюсь и стану тем, кто опасен, ты должен будешь выскочить за двери. Тот, кто займет мое место, попытается тебя убить даже там. Но для того, чтобы предотвратить это, там стоят големы, которые нападут на эту нежить, занявшую мое тело. Да, они не смогут уничтожить Архилича. Поэтому я бы тебе советовал после того, как Архилич будет очень сильно поврежден, не пытаться меня спасти. Это невозможно. Тем более, что в этом теле уже не будет меня как такового. Поэтому я бы тебе советовал сжечь это тело без остатка. На столе лежит свиток, возьми его. Как только меня оглушат, направь свиток на меня и разорви. Пламя дракона, запечатанное в этом свитке, сожжет тело без остатка. Таким образом ты сможешь меня упокоить, и сам останешься целым. Благодаря посоху, ты сможешь пользоваться этой башней. Но не экспериментируй слишком, так как это опасно. И не пытайся ее куда-то перенести. Ты разрушишь башню, так как она теперь намертво привязана к этому месту. Все, беги. Внезапно второй глаз древнего мага словно вспыхнул, поглощая остатки голубого пламени, в котором наверняка крылся его разум. Поняв, что это существо явно не шутило и не обманывало его, парень бросился в сторону дверей. Раздавшийся сзади звериный вой свидетельствовал о том, что последние остатки разума оставили древнюю сущность. Уже подбегая к дверям, Гарзу почувствовал то, как к его спине приближается какая-то угроза. Приближается с такой скоростью, словно летит стрела. Резко упав на пол, парень почувствовал, как над него головой, буквально пошевелив волосы на его затылке, пронеслось что-то довольно крупное. Резкий удар с треском костей распахнул двери кабинета. Вырвавшийся за пределы помещения древний лич, с диким воем и хохотом развернулся, чтобы снова напасть на живого человека. Но в этот момент ожили големы. Видимо, древний маг действительно прописал в инструкциях этих гигантских охранников то, что они должны атаковать именно древнего лича. Двинувшись вперед, эти големы тут же замерцали своими щитами. Что тут говорить, но Архилич не собирался сдаваться без боя. От него тут же метнулись черные молнии в сторону големов, которые должны были их испепелить. Но имея в своем распоряжении мощные защитные щиты и владея оружием, которое могло спокойно и легко разрубить какого-нибудь каменного голема на пару кусков, эти охранники совершенно не сомневались в том, они что делают. Несколько мощных ударов разорвали мумифицированное тело Архилича на несколько кусков. Один из ударов пришелся прямо ему под голову, отрубив ее от тела, и таким образом лишив большей части подвижности. Судя по всему, именно на этом и заканчивались обязанности големов, потому что они тут же замерли. Понимая, что сейчас у него очень мало времени, пока Архилич не успел наложить какое-нибудь заклятие, Виконт подбежал к станкам, собрав их кучу. При этом он знал, что очень сильно рискует, ведь от этой кучи тут же раздались треск и шелест соединяющихся частей тела. Отпрыгнув назад, он быстро развернул свиток, полученный от древнего мага, и разорвал его. Мощная струя пламени, которая отдавала странной лазурью, обрушилась на эти останки. Это пламя в буквальном смысле прожгло пол, старательно уничтожая все то, что попадало под его воздействие. Что ни говори, а пламя дракона действительно было очень опасным, ведь ему даже было подвластно одним ударом уничтожить Архилича. Убедившись в том, что среди оплавленного камня не осталось ничего от древнего существа, парень медленно повернулся к големам. Видимо, те уже получили подтверждение выполнения своих обязанностей, потому что они тут же вернулись обратно на свой пост, встав по обе стороны двери. Тяжело вздохнув, Виконт медленно вернулся в кабинет древнего мага. Сейчас ему нужно было решить то, что он собирается делать с тем наследством, которое получил от этого странного существа. Вы спросите, в чем может быть странность обычного лича? Да в том-то оно и было. Ведь этот лич умудрился сохранить свой разум вплоть до самой своей гибели. Согласно тем знаниям, которые молодому дворянину давали на уроках некромантии, обычно лич очень быстро терял свою личность. Именно тогда, когда услыхал и разрушался его мозг. В данном случае было очень удивительно, что этому личу удалось сохранить личность в течение более чем 4000 лет. Медленно вернувшись к столу древнего мага, Виконт с некоторым удивлением заметил то, что за то время, пока лич рассказывал ему то, что ему нужно будет сделать в случае его безумия. Это древнее существо умудрилось поснимать с себя все различные кольца и браслеты, украшавшие его руки и шею. Судя по количеству плетений, мерцающих на них, эти украшения на самом деле являлись довольно мощными артефактами. Возможно, если бы они остались на теле Архилича, то Горзу просто бы ничего не смог с ним сделать даже с помощью пламени дракона. Ведь наверняка среди этих колец находились какие-нибудь артефакты, которые предоставляли ему огромную власть и защиту в помещениях этого строения, которое всю жизнь было его домом. Медленно достав из кармана кристальные империалы, которые он получил от древнего мага, парень заметил, что они пронумерованы. На них были нацарапаны символы 1-2-3. Скорее всего, таким образом древний маг пытался пояснить своему наследнику то, в каком порядке следует изучать информацию на этих кристаллах. Тяжело вздохнув, парень медленно оглянулся и взял в руки кристалл под номером 1. Что тут можно сказать? Ведь ему нужно было еще разобраться с тем, как можно выйти из этого здания. Несмотря на то, что он сейчас имел в руках скипетр древнего мага, парень абсолютно не разбирался в том, как им пользоваться. Это в сказках можно было просто взять в руки какой-нибудь артефакт, и ты уже можешь с его помощью поражать многотысячные орды врагов. На самом деле артефакт по сути обладает собственным сознанием, и чтобы его использовать, сначала его нужно подчинить себе. А как это сделать, если ты даже не знаешь то, с чем столкнулся? Тяжело вздохнув, молодой парень медленно потянулся своим сознанием к этому кристаллу. Горзу попытался направить в него немного своей энергии. Резкая вспышка ударила прямо по его закрытым глазам.